Кларити из-под тишка бросает взгляд на пустую петлицу Ги. «Вы же знаете, что вам ответит министр. Я начну с того, что дам орден вам». «О, мне? Мне ничего не надо. Я никогда не женюсь. Я никогда не буду награжден. Я никогда не буду кандидатом в академию. Я никогда не буду писать для «Ревю де Демонт». Позднее Ги скажет: «Я действительно говорил, что никогда не буду награжден и не стану академиком, но отнюдь не из презрения, а только из непреодолимого, быть может, несколько преувеличенного чувства независимости и равнодушия. Что же до женитьбы, которая, однако, не входит в мои планы, то тут я говорю с меньшей уверенностью. Когда дело касается женщин, никто из нас не знает, какую глупость мы можем из-за них совершить». Ги нарушил свой зарок только в отношении «Ревю де Демонт». В 1881 году Мопассан, сохранивший еще кое-какие бужевальские замашки, позволил себе роскошь высмеять Академию в довольно вульгарных выражениях. Академия надевает лучшие свои одежды и отправляется на угол набережной. Она ждет старуха. Глаза ее горят, она нарумянила свою морщинистую кожу и вставила лучшую парадную челюсть. И когда мимо проходит 20-летний мальчишка с глазами, возведенными к небесам, она останавливает его: «Пст-пст, подслушайте-ка, молодой человек». Александр Дюма сын решил сделать милого друга академиком. Он специально пригласил его позавтракать, надеясь, что сможет убедить Ги, и тот выставит свою кандидатуру. Догадавшись о причине приглашения, Ги стал пунцовым, как обивка ресторанных диванов. «Как и мой учитель, друг Гюстав Флобер, я не хочу иметь ничего общего с этой литературной братьей. Оставьте меня в покое с вашим Флобером». Флобер был дровосеком, срубившим целый лес лишь для того, чтобы выточить один единственный ларчик. «Дюма!» Дюма апатически ухмыльнулся. «Полноте, Мопассан, я же пошутил!» Успокоившись, улыбается и Мопассан. Мопассан раскрыл истинную причину своего отношения к Академии. Он мстил за старика. И тем не менее, Мишель де Бюрн и весь благоухающий, шуршащий юбками эскадрон миленьких графинь, которых Мопассан наблюдал в салонах, восторжествовали над памятью викинга. Леон де Фу был прав. Мопассан кончился в тот момент, когда он решил жить респектабельно. Академизм давно подбирался к творчеству Мопассана. В романе «Наше сердце» музыкант Массиваль знакомит своего друга Андре Мариоля с молодой вдовой Мишель де Бюрн, почти так же, как когда-то Жорж Лекран познакомил Мопассана с Потоцкой. «Какая странная женщина», — сказал Мариоль Гастону де Ламарту после этого визита. Ламарт улыбается. «Уже начался кризис, вы пройдете через него, как и все мы». Мишель де Бюрн пытается обольстить Андре Мариоля. Этот молодой человек, более грубый, более мужественный, чем другие ее поклонники, напоминающие самого Мопассана, любит Мишель, но, разгадав ее игру, решает ее избегать. Обиженная красавица завлекает его, он поддается, хотя и не обольщается на ее счет. Природная и умело подчеркнутая красота этой стройной, изящной, белокурой женщины, казавшейся одновременно и полной, и хрупкой, с прекрасными руками, созданными для объятий и ласк, с длинными и тонкими ногами, созданными для бега, как ноги газели, с такими маленькими ступнями, что они не должны бы оставлять и следов, казалось ему символом тщетных упований. Существовал ли прототип Мишель де Бюрн? Прежде всего настораживает разительное сходство между романом, пережитым художником Жак-Эмилем Бланшем, который был влюблен в Потоцкую, и романом, написанным Ги де Мопассаном. Сам Жак-Эмиль Бланш приложил все усилия к тому, чтобы книга об этой «Несчастной страсти» Эйми Рис, вышедшая в 1922 году, выглядела скорее автобиографией, чем романом. Часть романа, названная мною «Лючия», это и есть рассказ о графине Эммануэле Потоцкой.